Первый надзорный закон золота. Гуман людских голосов сливался с почти невыносимой вонью от давно немытых тел. Так всегда бывало на площади, где торговали рабами. Дадишу давно к этому привык и уже не морщился, проходя мимо клеток с закованными внутри людьми. Молодые мужчины, скорее всего, военнопленные. Дети, которых продали в рабство родители за долги. Женщины, взятые силой в далеких походах. Дадишу прошел к последней клетке. Возле нее как раз стоял Чори, рабовладелец. И сегодня он должен был заплатить процент от продажи своего товара. «О, Дадишу, снова пришел обобрать меня, старый ты плут!» Дадишу не обиделся. Чори всегда вел себя грубовато, но никогда не откладывал платежей. Что ни говоря, работорговля всегда шла бойко и приносила хороший доход. «Пошлют тебе боги свои благословения, Чори, даже невзирая на твой язык, ядовитый, как у пустынной гадюки». Работорговец рассмеялся, почесывая заросшую грудь. Человеком он был грузным и неповоротливым. Мускулы прятались под слоями жира. Но Дадишу знал — это обман. Однажды он видел, как Чори решил проучить раба, могучего воина из северной страны. Он швырял его по клетке практически одной рукой. «Дай только я схожу за кошельком, да за табличкой, где записывал обо всех продажах. Накануне я уже отложил нужное количество сиклей. Думаю, твой счет выйдет таким же». Чори скрылся в темноте дома. Он жил как раз рядом с торговой площадью, чтобы было удобнее вести дела. В ожидании Дадишу присмотрелся к рабу, заточенному в клетке. Его скелет был тонко обтянут кожей. Обессиленный, он даже не поднимал головы. Было сложно сказать, сколько ему лет. Лицо скрывалось за спутавшимися волосами и грязью. Но точно не старик. Вернулся Чори и принес таблички с записями обо всех сделках, совершенных за последний торговый период. Внизу каждой стояла его печать. «Вот, считай, сборщик налогов». Дадишу принялся вести счет. Конечно, сумма получилась такой же, какую уже приготовил Чори. Он всегда исправно выплачивал все до последнего медика. И пока работорговец доставал из кошелька положенные монеты, как раз-таки один медяк и выпал из его неуклюжей ладони. Свалился в клетку с рабом, немного прокатился по полу и звонко примостился рядом с рукой, закованной в кандалы. «А, ерунда!» — махнул рукой Чори и достал из кошелька еще один медяк взамен упавшего. «Ты так и оставишь монету в клетке с рабом?» «Это всего лишь медяк. Да и что он с ней сделает? Съест?» «Это даже не деньги, не стоит внимания». «Не деньги!» Дадишу в душе глубоко возмутился, но понял, что Чори просто не достает мудрости. И хотя сегодня дела его шли хорошо, судьба бывает переменчива. Лучше встречать ее, имея нужные знания. «Дорогой друг Чори, медяк тоже деньги. Позволь на этот раз я отблагодарю тебя небольшим уроком. Вот, возьми эту табличку с надзорными законами золота. Я сделал ее сам. Прочитай первый из них». Чори пошевелил губами, всматриваясь в письмена, и пробормотал. «Не существует ничтожных денег. Ценен каждый медяк». «Ха! Мудр ты, сборщик налогов! Да что-то я этой твоей мудрости не пойму. Глянь, подобное к подобному. Эта монета, которая ничего не стоит, укатилась к такому же рабу, я и не знаю, доживет ли он до завтрашнего утра. Они нашли друг друга. Ты думаешь, что ни из медика, ни из этого раба ничего путного не выйдет?» Чори лишь фыркнул. «Ну хорошо, если ты так считаешь, не согласишься ли ты отдать мне их обоих, и раба, и монету, если для тебя они не несут никакой ценности?» Работорговец скептически глянул на Дадишу, немного поразмыслил и привычно махнул рукой. «Да забирай! Я и не замечу, что их нет. Но если он умрет, не добравшись до твоего дома, это твоя проблема, сборщик налогов». Так Дадишу обзавелся новым рабом, и медиком. К счастью, обессиленный мужчина, пусть медленно, но все же добрался до его дома. Оказалось, он был из каких-то дальних земель. Не всякое слово, сказанное ему, он понимал. «Аталья», — сообщил Дадишу жене, — «этот раб достался мне даром, поскольку Чори не счел его стоящим даже медика. Дай ему еды и воды. Покажи, где умыться. Этому человеку нужны силы». Сказав это, сам Дадишу отправился к ростовщику, своему давнему знакомцу, и положил перед ним один медяк. Ростовщик расхохотался. «Что ты хочешь, чтобы я сделал с этой монетой?» «Хочу доказать одному работорговцу ее ценность. Ты не хуже меня знаешь, что ничтожных денег не бывает». «А бывает ничтожное к ним отношение», — закончил за него ростовщик. «Это верно. Так как мне с ним быть?» «Добавляй к нему каждый день по одному медику из моих денег, что хранятся у тебя. Начисляй проценты, с меня не убудет». Так поступил Дадишу. Луна полнела, худела и полнела вновь. Дни шли за днями. Закончился очередной торговый период. Пришло время вновь навестить работорговца Чори. «Снова пришел обобрать меня», — привычно хохотнул тот. «А кто это с тобой?» Дадишу загадочно улыбнулся, жестом пригласив своего спутника сделать шаг вперед. Был он худощав, но крепко держался на ногах. Глаза его смотрели ясно, а спину он держал прямо, даже с некоторой гордостью. На запястьях и щиколотках его были зажившие следы от кандалов. «Этого человека зовут Харун. Он тот самый ничтожный раб, которого ты отдал мне за даром, не сочтя его важнее навозного жука». Чори подозрительно скривился и подошел вплотную к Харуну, чтобы получше его рассмотреть. «Ну да, похож. Хотя, признаться, я плохо помню того раба. Уж больно сильно он потерял тогда свой облик. Но у меня нет оснований не верить тебе, Дадишу. Что же, поздравляю, ты проучил меня и обзавелся рабом за даром». «Это не совсем так», — прервал его сборщик налогов. Харун снял со своего пояса кошелек и достал оттуда один серебряный сикль и несколько медиков. «Гляди, я отдал тот медяк, который ты опять же счел ничтожным, ростовщику, и велел каждый день подкладывать к нему еще по одной такой же ничтожной монете. Они же ничего не стоят, верно?» Чори помрачнел, а Дадишу продолжал. На эту ничтожную сумму ростовщик исправно начислял проценты. «И сегодня для Харуна настал счастливый день. Я даровал ему свободу и отдал ему кошелек со всеми деньгами, что образовались из той самой монеты, что однажды упала в его клетку. Из твоих рук, Чори. Я не знаю, что он будет делать теперь. Он свободен. Но это вовсе не выглядит ничтожным, верно, друг мой?» Работорговец посмотрел на довольного Харуна и на монеты, лежащие на его ладони. «Хорошо, Дадишу, старый ты плут. Ты проучил меня. Да так, что мне теперь и сказать нечего. Позаботься я вовремя об этом рабе, смог бы сейчас продать его за пару десятков сиклей. Пожалуй, я получше изучу ту глиняную табличку, что ты дал мне. Ты действительно мудр. И теперь я не буду так разбрасываться медиками. Ценность — это не то, что принадлежит самой вещи лишь по праву ее существования. Ценность — то, чем мы наделяем ее сами. Если ты готов вкладываться в медяк, в ослабленного раба, в чахнущие деревцы или в хилую овцу, в конце концов они обретут свою значимость. Не забывай об этом, Чори. И получше обращайся и с рабами, и с медиками». Дальше Дадишу и Чори пошли считать сумму налога, полагающегося к уплате в казну. А Харун отправился прочь по пыльным улицам Вавилона, свободный человек с кошельком монет на поясе. Не существует ничтожных денег. Ценен каждый медяк.